В наказных статьях, данных Курбатову, было сказано: надлежит рассмотреть ратушу московскую со всеми ее околичностями и, что возможно, еще прибавить прибыли без тягости народа. Города, которые можно вместе с Москвою такожде осмотреть, а потом прочие, как возможно, обнять, един по-другому осматривать и ставить по мере. Курбатов принялся за дело и в октябре того же 1705 года донес государю: «Вашего Величества повелением вручено мне с товарищи ратушное правление, велено осмотреть ратушу со всеми ее околичностями. Многий в том належит труд, того ради, что никакого нет в ратуше правового усмотрения, вин ради таковых. Первое. Что не точую сначала состояние ратуши, но еще с 206 года, 1698, с которого им то чинить велено, книг московские таможни по сей год в ратушу не взято, и бурмистры не считаны, и премногое есть доимка. Также и питейные прибыли многих же годов бурмистры не считаны, в чем усмотрел я, что их милость бурмистры друг другу тяготы носят. Второе. В городах от бурмистров премногие явились кражи вашей казны, и в розысках бурмистры говорили, объявляя о черных сбором книгах, которых не подают в ратуше, а подают белые, написав, как хотят, с великим уменьшением, и во всех городах такие книги есть, которые уже многие и вынуты, а для собрания таких книг хочу послать во все города, а в иные и посланы, и таким клятва преступникам, крадущим вашу казну, что чинить? Да повелит мне, ваше величество, в страх прочим, о самых воровству производителях учинить указ, да восприимут смерть. Без страха же исправить трудно. Ей-ей, государь, превеликая чиниться на Москве и в городах, в сборах, воровство. Третье. Подьячие ратушские превеликие воры, и всякое вышеозначенным ворам чинят в их поползновениях помоществования и имеют себе повытья за наследство, и берут премногие взятки, еще ж дают в города знать, да опасаются нашего правления. И о таковых, государь, что чинить? Поступаю и так, при помощи Божией, не зело им в угодность, но приемлю ненависть от их патронов, понеже имеют едва не всякий у себя дядек». Курбатов приводил примеры, какие средства употребляют частные люди для собственных выгод против выгод казны. Человек Кирилла Киреевского, пришедший в деревню к белевским бортникам, говорил: «Вам, бортникам, конечно, за государем не быть, а быть по-прежнему за помещиками, а на меньшикова в том не надейтесь. Разве двое их за рубеж в иное государство уйдут? Дворовый человек княгини Урусовой, приехав к ним же на мирской сход, сказал: как приедет к вам из канцелярии медового сбора описчик для описи бортных, и вы бортниками ему не сказывайтесь, и в том на прибыльщиков не надейтесь, за государем вам никогда не бывать, а быть за боярынью». В 1705 году Курбатов доносил неопределенно о многом воровстве. В 1706 уже указывает прямо на лица и на суммы украденные. 4 октября он писал государю: «За городскими бурмистры премногое воровство через мое бедного усердия сыскано. В одном Ярославле украдено 40 тысяч рублев. На псковиче Никифора Ямского и Михаила Сарпунова с сыном и на иных лучших людей доносят, что во время точию шведской войны украдены ими пошлины, питейные прибыли с 90 тысяч рублев и больше. Они же, воры псковичи, посланным с Москвы надзирателем, всякое чинили противство, отчего и в сборах уменьшение, и из земской избы их выбили самовластно, в котором противстве Иван Сарпунов ныне на Москве принес повинную, что то противство чинили они по указу лучших людей ямского сотоварища. Ныне в таких великих их воровствах и противствах велено сыскать о них Кирилле Алексеевичу Нарышкину, который в многих взятках с них сам приличен и во всем им дружит. Как он сыскать может истину? Умилосердись, государь, не вели ему ни в чем их ведать. Ежели я в том сыску учиню какую неправость, то вечно лишен да буду вашего милосердия. Доносители так написали. Ежели они неправы доносят, и воровство их не сыщут, чтобы их казнить смертью, а чтоб у того розыска Кирилле Алексеевичу не быть. Донося, сколько кем украдено казенных денег, Курбатов прибавлял, сколько он сам сделал казне прибыли. Моим бедным усердием в нынешнем году в Москве одной над все годы от новопостроенных аптек, и что истреблены корчмы многие, со 100 000 рублев питейные прибыли будет. Прибыльщик вынул корчемное вино у перворазрядного подьячего Топильского, который находился у боярской книги. Подьячий торговал вместе с женою ведра и скляницы, продал до 400 ведер, и многое еще было запечатано. Курбатов открыл и то, откуда подьячий добывал вино. Это были взятки с дворян, для которых Топильский обделывал дела в разряде. В 2 года он получил таким образом с дворян до 1500 ведер вина и множество других припасов. Люди, у него служившие, получены были за долг. Оканчивая свое донесение, Курбатов писал царю. «Едва не все их милости об нем скорбят, подсылают ко мне с дарами, грозят погубить. Молю, спаси! Одни ярославцы и псковичи готовы дать 20 000 рублев, чтоб только избегнуть обличения от меня». Кроме кражи казенных денег, Курбатов доносил царю о другом печальном явлении. Мы видели, что одним из первых распоряжений Петра было освобождение городских жителей от воеводских притеснений, им дано было самоуправление. Но как же они этим воспользовались? Через московскую ратушу ведомо великому государю учинилось, что едва не во всех городах